Детоедка. Воспоминания Александры Киселевой. В годы моей юности мир казался безграничным, а мечты — осуществимыми. Я помню, как исполнила свою первую мечту, купив самый дешевый кассетный плеер. 2 месяца не ела мороженое и не пила колу. На мою покупку ушло все: гора мелочей из копилки и деньги, подаренные бабушкой на день рождения. И вот я самая счастливая девчонка на свете. Черно-серый плеер с 3 кнопками и надписью «Стерео», который так долго красовался на витрине, теперь мой. Плеер. Портативное устройство, похожее на маленькую коробку, которая воспроизводит музыку с аудиокассет. Он хвастливо висел на поясе джинсов. Музыка была моим кислородом, и теперь она всегда звучала у меня в ушах. А на какие ухищрения мне пришлось пойти, чтобы записать свою идеальную кассету? В то время музыку нельзя было просто скачать или послушать онлайн. Приходилось доставать и одалживать множество кассет, а затем с помощью 2-кассетного магнитофона переписывать с одной магнитной пленки на другую. Я красила ногти черным лаком, одевалась во все черное и была фанаткой музыки в жанре рок. Но мои любимые композиции редко крутили по радио. Совершенный плейлист из отечественных и зарубежных рокерских хитов звучал только у меня в наушниках. Я задумчиво бродила по школьному парку под тоскливую песню «Creep» от Radiohead. И моя душа рвалась на части, когда с гитарными рифами и ритмом барабанов росло напряжение. А когда звучала песня «Дурак и молния» от группы «Король и Шут», я чувствовала себя немного безумной. Слова и музыка вызывали настоящий взрыв эмоций. Грусть, веселье, бунтарство — все в одном. Эта песня заряжала меня энергией юмора. Когда я шагала по городу под песню «Баскет» от Green Day, мне каждую секунду хотелось перейти на бег, нестись, размахивая руками, чувствуя дух свободы. В те годы музыка была моим языком, моим миром, моим отражением. Она давала мне силы, заставляла чувствовать, жить и мечтать. Музыка была не просто развлечением, а частью меня самой. Она хранила в себе мои мечты, страхи и радости. Плеер работал на обычных пальчиковых батарейках. На них можно было разориться. Сколько всего мне приходилось делать, чтобы беречь заряд. Песни на кассетных плеерах не переключались, а перемотка сильно расходовала энергию. Поэтому я всюду таскала с собой шариковую ручку, чтобы вставить ее в отверстие кассеты и перемотать вручную. Сколько же использованных батареек у меня скопилось, целая шкатулка. А бывало, не имея денег на новые, я несколько дней не слушала любимую музыку вне дома, поэтому брала с собой тетрадь с текстами песен и просто читала их, проигрывая мелодии в голове. Отечественные песни записывала, как есть, а иностранные — русскими буквами, как слышала. Было счастьем купить новую пару батареек в киоске, нажать на «плей» и снова быть на своей волне. Так я шла по городу. В ушах наушники, на поясе плеер с наклейкой от жвачки. На ней веселый оранжевый череп с 2 костями. Слушая «Литиум» от группы «Нирвана», я и сама не заметила, куда забрела. Казалось, весь город известен мне наизусть, и его можно пройти хоть с закрытыми глазами. Но это место выглядело чужим. Непривычный поворот на пересечении знакомых улиц. Бетонные многоэтажки, унылые и серые, выстроились по обе стороны пустой дороги. Ни машин, ни людей. Как странно. Всегда ходила мимо и не замечала, что здесь есть поворот. Мне показалось забавным, что тяжелые серые облака висели только над этим районом. Сразу вспомнился довольно жуткий эпизод мультсериала «Том и Джерри», как неудачливый котяра попал в дом ведьмы. и только над его крышей висели грозовые тучи и сверкали молнии. Я остановилась, оглядываясь по сторонам. Что-то не так, будто в воздухе витала какая-то невидимая опасность. Странное чувство тревоги закралось в сердце. Но это были просто детские воспоминания, которые не воспринимались всерьез. Я решила там пройтись и осмотреться, изучить новое место. Все вокруг казалось бесцветным. Зелени практически не было. Стояли лишь редкие, высохшие деревья, похожие на руки скелета. Клумбы пустовали, и даже трава выглядела чахлой. Серые многоэтажки тяжело возвышались над пустынным ландшафтом и сливались с облаками. Я шла по тротуару, оглядываясь по сторонам. Мой взгляд упал на табличку с названием улицы. «Снежская улица». И верно, такая атмосфера, что мороз по коже. Лето туда не завезли. Я помяла озябшие пальцы. «Есть здесь кто-то живой?» «Человек или хотя бы собака?» Вдалеке у старой спортивной площадки бродили ленивые тени. Все-таки кто-то здесь жил. Внутри зашевелился страх. Маленький, но такой настойчивый. Захотелось вернуться назад, к знакомым улицам, к солнечному свету, но любопытство оказалось сильнее. Я выключила плеер, обмотала его проводом наушников и спрятала во внутренний карман джинсовой куртки. В таких местах лучше не форсить крутыми штуками. Мои шаги стали медленными, неуверенными. Я была готова повернуть назад в любую секунду. В узком переулке, где громоздились мусорные контейнеры, мне на глаза попалась женщина, стоявшая ко мне спиной. Она была высокая, почти двухметровая. Ее фигуру скрывал длинный коричневый плащ, а черные блестящие волосы слегка шевелились на ветру. «Чего она там стоит? Смотрит на что-то интересное?» — задумалась я. И в тот же миг она обернулась, показав свое невообразимо уродливое вытянутое лицо. Ее глаза торчали из орбит, как две пуговицы, а огромный рот был растянут до самой груди, как голодная пасть. По подбородку стекала липкая зеленоватая слюна. Увидев меня, она вскрикнула «Ха-ха!», вытянула вперед серые омертвевшие ладони и кинулась навстречу. Я тоже закричала и бросилась назад. Ужасная женщина неслась за мной, стуча каблуками по асфальту. Страх заставил меня бежать как никогда быстро. Все время, пока я неслась к знакомым улицам, перед глазами стоял образ ее уродливого лица. Она дышала мне в спину. Казалось, еще немного, и она схватит меня за шиворот. От бега кололо в боку, в горле ощущался привкус крови. Я бежала до самого дома, хоть за мной уже никто не гнался. Мама открыла дверь и ахнула. «Что случилось? Почему ты так запыхалась? За тобой кто-то гнался?» «Все нормально», — ответила я на автомате. Сбросила обувь, прошла по коридору и заперлась в своей комнате. Сердце не собиралось успокаиваться. Оно колотилось и колотилось, будто я не сидела на своей кровати, а все еще пыталась убежать от ужасного образа в голове. Успокоить бы себя тем, что меня просто напугала какая-то сумасшедшая. Но ее вид страшнее всякой ведьмы, хуже любого видения из ночного кошмара. В ушах звенел отголосок ее крика. «Да кто она, черт возьми, такая?» И как это забыть? Музыка. Вот мое лекарство от тревоги. Я привыкла переживать все неприятности под звуки любимых песен, поэтому вставила в плеер кассету с более-менее спокойными композициями, положила голову на подушку и закрыла глаза. Все вокруг исчезло. Остались лишь мелодия и ритмичное биение беспокойного сердца. Я неосторожно заснула, и меня окутал кошмар. Сначала была только бесконечная чернота, а потом где-то далеко появилась она. Та женщина с вытянутой до предела челюстью и глазами, торчащими из орбит. Она стояла посреди мрака, не моргая и не двигаясь, будто чего-то ожидала. С ее губ капала та же мерзкая зеленая слюна. Потом эта женщина начала медленно подступать ко мне. При этом в ушах звучала песня из наушников. Слова пробивались в кошмар. А ночью идет она. В моем сне обрывок слова «сатана» прозвучал как «она». Страшилище приближалось. Подплывало все ближе. Мне в мозг лилась песня «Новую кровь получила». Я резко проснулась, когда уродливое лицо подлетело ко мне впритык. В комнате было темно. Рядом никого, но я задыхалась от страха. И в ушах звучал медленный, низкий, искаженный голос, растягивая каждое слово. «И тебя я, она получит, и тебя она получит». Я выдернула наушники из ушей. Ясно было, в чем дело. В плеере садились батарейки. Когда это происходило, пленка крутилась медленно, создавая эффект демонического голоса. Но какая жуть! Будто некое послание прямиком из кошмара. За завтраком мама смотрела на меня неодобрительно, будто я в чем-то провинилась. «Ты видела свои красные глаза?» — спросила она. — Совсем не спишь. Читаешь? — Ты сама говорила, что читать полезно, — ответила я, хотя всю ночь просто лежала и смотрела в стену. Боялась засыпать, думая, что снова приснится кошмар. Полезно читать нормальные книжки, а не про вампиров, где рот на булавку застегнут, — поучала мама. Мама имела в виду сборник рассказов зарубежных авторов «Они появляются в полночь». Я уже и не помнила, когда последний раз брала его в руки. Да и не стала бы снова браться за чтение после пережитого ужаса. Днем я вышла прогуляться и встретила во дворе близнецов. Эти ребята носили одинаковые стрижки и одежду, но сильно разнились в характерах. Мне всегда казалось, что Илья проще, чем Кирилл. Один наивный добряк, другой — дерзкий скептик. Две красные футболки, две круглые головы, взъерошенные волосы. Но ребят было легко отличить по выражениям лица. Илья улыбался, Кирилл хмурился. «Сашка, привет!» — крикнули они в один голос. «Привет, Илья, привет, Кирилл!» — ответила я. «У тебя есть приколы от Альфа?» — спросил Илья. «Что это такое?» — поинтересовалась я ради приличия, хотя мне было совсем не до этого. «Такие карточки. Их дают вместе с жвачками. Не видела? Мы их собираем». Мне в руки сунули яркие коллекционные карточки с персонажем популярного сериала. На обороте каждой были написаны идеи для розыгрышей, многие из которых выглядели довольно жестокими. Старина Альф советовала поймать муху и заморозить ее в кубик льда, а потом подкинуть кому-нибудь в напиток, испачкать стул соседа по парте мелом, приклеить монетку на асфальт и смотреть, как люди пытаются ее поднять, отключить горячую воду в доме, пока кто-нибудь из членов семьи принимает душ. «За такие приколы можно и по роже получить», — сказала я, возвращая карточки Илье. «Нам просто для коллекции, и ничего такого», — оправдывался он. «Я давно не покупаю жвачки», — сказала я. «Все деньги уходят на батарейки». Илья кивнул. «Понятно. Если попадутся, то отдай нам». «Договорились», — ответила я, и теперь решила спросить о том, что меня волновало больше всего. «Ребята, а у вас есть знакомые со Снежской улицы?» Кирилл сделал задумчивое лицо. «А где такая улица?» Илья так и закричал. «Такая есть! Я слышал от газетчика!» Брат пихнул его в плечо. «Что ты так орешь?» Илья тут же завелся. «Все забывал тебе рассказать. Расскажу, офигеешь!» «Ну-ка!» Кирилл заинтересовался. Я тоже развесила уши. «Это улица, которой нет!» Сказал Илья. «Точнее, она была, но теперь ее как бы нет». «Как это?» — спросил Кирилл. «Говорят», — начал Илья. Брат его тут же перебил. «Опять за свое говорят!» — наслушался Басин. «Газетчик не стал бы врать», — доказывал Илья. «Он там был и все видел». «Прекрати уже!» Кирилл начал злиться и приготовился к ссоре. Мне хотелось услышать Илью, и я сказала: «Да тихо ты, Кирилл, пусть говорит». «Что он видел?» «Не людей», — ответил Илья, вытаращив глаза. «Там живут зловещие твари». Его брат ждал моей поддержки. «Сашка, ты в это веришь?» Мне захотелось рассказать все как есть. «Я была там вчера и тоже видела кого-то». «Врешь!» Илья весь побледнел. «Не вру! За мной гналась какая-то страшная высокая тетка с длинным ртом!» Как было нелегко произнести это вслух. «Сашка, ты же серьезная девушка!» Снисходительно улыбнулся скептик Кирилл. Брат насупился и показал ему кулак. «Вот она и говорит тебе серьезно! Была такая улица, а ее заняла нечистая сила. Теперь о ней как будто все забыли. Там живут нелюди, и поэтому в нашем городе происходит столько всего плохого. Помнишь историю про дядю Улыбку, который звонил пацану на игрушечный телефон? Думаешь, откуда этот дядя? Со Снежской улицы». Кирилл оставался скептиком до конца. «Эта история про телефон — чушь собачья. И вообще все это сказки. Не хочешь — не верь», — сказал Илья и посмотрел на меня с сочувствием. «Сашка, тебе повезло, что ты оттуда удрала. Лучше больше туда не ходи». «Да ни за какие деньги», — ответила я. «Нам пора домой», — Кирилл тронул брата за плечо. «Отец говорил не задерживаться». «Да, пошли», — согласился Илья. Братья подняли с земли тяжелую сумку с продуктами, взявшись каждый за свою ручку, и пошли к своему подъезду. У самой двери Илья обернулся и крикнул мне: «И про приколы от Альфа не забудь! Найдешь карточки, я тебе батареек дам!» Я кивнула и отправилась по своим делам. «Снежская улица. Улица, которой нет», — зазвучало эхом в голове. «Да, она выглядит как заброшенная. Переулки с жухлой травой, дома с запыленными стеклами. Почему об этом месте все забыли?» — мучилась я. «Люди там когда-то жили, а может, живут до сих пор. Их тоже никто не помнит. А карты города? На них теперь белое пятно вместо квартала. И почему это место пропало из памяти? Это мой родной город, где знакома каждая кошка. На том пересечении улиц всегда стояла больница, старый парк неподалеку и никакого квартала с многоэтажками. Я там бывала когда-то, а потом просто забыла». Музыка, что раньше служила лекарством от тревоги, теперь звучала лишь фоном, не затрагивая чувств. Я не могла сосредоточиться, мой разум был поглощен жуткой тайной. Само собой, мне не хотелось возвращаться туда, но и сидеть дома в страхе я не собиралась. Улица была моей стихией. Я не любила быть запертой в четырех стенах. Всегда тянулась наружу, к свежему воздуху. Хотела быть окруженной шумом машин и случайными прохожими. Да, страшно от мысли снова встретить ту ведьму, но когда город был безопасной средой? Гопники, пьяные дебоширы, а то и просто неадекватные персонажи — все это часть реальности. Могут побить, могут отобрать плеер. Я всегда знала, что рискую, выходя за дверь. Но ничто не останавливало меня от прогулок. Я гуляла даже вечерами, и однажды со мной опять случилось страшное. Шла домой по освещенному проспекту и вдруг заметила, что за мной кто-то идет. Высокая фигура держалась в стороне от фонарей, лица не разглядеть. «Это просто женщина», — успокаивала я себя, чувствуя, как внутри зашевелился страх. Вокруг никого, только эта тень, длинная, как шпала. Не может быть, что это она. Но что бы помешало ей покинуть свою несуществующую улицу и отправиться бродить по городу? Я свернула в переулок, чтобы срезать путь и скорее добраться домой. Фигура последовала за мной. Она ускорила шаг. Ее плащ и волосы раздувало ветром. Это была она, та женщина. Я обернулась и увидела ее лицо в темноте. Вытянутое, бледное, с глазами на выкате. Из огромного рта сочилась мерзкая зеленая слизь. Она выследила меня. И я побежала, не разбирая дороги. Страшная женщина гналась следом, вытянув руки. Ее громкое, хриплое дыхание звучало прямо за спиной. «Мой подъезд! Моя дверь!» Кто-то на втором этаже стоял у окна. «Вскрикнуть бы! Помогите!» Но даже в момент смертельной опасности не хотелось выглядеть слабой. Я успела. Влетела в подъезд, хлопнула дверью и забежала по лестнице на свой этаж. Все мое тело стало огромным пульсирующим сердцем. Одежда и волосы взмокли. Мама была занята готовкой и ничего не заметила. Я прошла в свою комнату и выглянула в окно. Высокая женщина все еще стояла во дворе. Нервно дергалась, будто упустила добычу. Утром стояла пасмурная погода. Небо над городом заволокло тучами, словно теперь нечистая сила добралась и до остальных районов. У своего дома я встретила Илью. Он был один, без своего брата. Парень подбежал ко мне и сказал: «Сашка, привет!» «Привет!» — ответила я, думая, что сейчас Илья опять станет спрашивать про свои коллекционные карточки. Но он собирался сказать совсем другое. «Я узнал кое-что про нее, про высокую тетку с длинным ртом, о которой ты говорила. Думаю, что она... Хочешь, расскажу?» «Расскажи», — кивнула я. Илья затараторил. «Есть история. Говорят, по городу ходит детоедка. Ее так зовут. Она целиком глотает людей, а потом сплевывает кости в мусорке. Очень подходит под твое описание. Мне об этом рассказал один пацан, с которым я менялся карточками. Что об этом думаешь?» «Этому парню можно было довериться, и я сказала... Она меня ищет. Я боюсь и не знаю, что делать. Страшно ходить по улице, страшно спать. Даже не знаю, что посоветовать». Илья пытался хоть как-то меня поддержать. «Не хочу, чтобы она тебя убила. Ты должна с ней справиться». Понятно, что мальчишка ничем мне не поможет. Но я была готова ухватиться и за соломинку. «Как? Скажи». «Ты смотришь мультики?» — вдруг спросил он. «Да какие нахрен мультики?» — выпалила я. Илья пожал плечами. «Вот есть герой, да? И в каждой серии у него новый враг. Он с ним справляется и живет дальше. Надо дать ей бой, вот что!» «Ну и совет. Такое к жизни неприменимо. Герои мультсериалов всегда побеждают, они должны выживать, чтобы появиться в следующей серии. Супергерой в очередной раз уворачивается от атаки злодея и, перевернувшись в воздухе, бьет в ответ. Но жизнь не имеет сценария, где все в нашу пользу. Жизнь — лишь набор случайностей. На этом пути каждый шаг может стать последним. Мы, люди, думаем, что у нас есть запас прочности. но наше существование тонкое, как волосок, что легко рвется. Меня, реального человека, могли убить в любую секунду, и потом родители опознавали бы свою дочь по костям, найденным в мусорном баке. Я продолжала ходить в школу. Музыка в моем плеере звучала чуть слышно. Не хотелось терять бдительность даже в людных местах. Я начала обращать внимание на листовки, расклеенные на столбах. Среди рекламы ярмарок и прочего нередко встречались объявления о пропавших подростках. Их юные лица смотрели с фотографии. Среди них могла оказаться и я. Наверняка это все она, детоедка. Страх пророс во мне, будто колючий сорняк, и отравлял каждую минуту жизни. Я, наконец, решила, что лучше сидеть в своей комнате и не появляться на улице без надобности. Ходить в школу, всегда держаться на людях, а после уроков сразу домой. Закрыть дверь, задернуть шторы, спрятаться в своей клетке, пока опасность не минует. Я стала затворницей. Городская среда, всегда манившая меня, теперь казалась враждебной. День за днем взаперти. Время шло. Наступили холода. Замерзшие лужи стали похожи на ледяные зеркала, отражающие унылое небо. Жизнь в доме крепости превратилась в рутину, лишенную всякой радости. Я всегда оставалась настороже, но ужас понемногу уступал место привычке. Я начала позволять себе прогуляться по пути из школы. Однажды по пути домой меня потянуло к пекарне, где продавались самые вкусные эклеры с заварным кремом. В кармане было несколько монет. Так хотелось чего-нибудь сладкого. Я свернула с привычного маршрута, решив хоть немного себя побаловать. В ушах играла любимая песня «Лесник» группы «Король и Шут». Она немного приглушала внутренний страх. Но стоило отвлечься на свои мысли, и вот передо мной незнакомый пейзаж. Я точно знала, куда иду, но это была не та улица. Все вокруг казалось заброшенным. Серые стены, треснутый асфальт, редкие деревья. Ветер гонял мусор по пустой дороге. Это была Снежская улица. Но как? Как я попала на нее из другой части города? Некая темная сила перенесла меня туда. Бесцветная пустота. Тротуары, покрытые инеем. Тяжелые облака над крышами домов. И тут мой взгляд наткнулся на мусорные баки, стоящие у стены. Из них торчали человеческие кости, покрытые заледенелой зеленой слизью. Я оцепенела, не в силах отвести глаз от этой жуткой картины. В голове пронеслась мысль: «Она здесь, где-то рядом, уродливая женщина с ужасным именем Детоедка». Я решила бежать обратно со всех ног, но не ожидала того, что она уже стояла прямо за моей спиной. Наши взгляды встретились. Черные глаза, торчащие из орбит, уставились мне в лицо. Она схватила меня за руки. Ее кожа была холодной и шершавой, как кошачий язык. Пальцы тонкими и костлявыми, но хватка просто каменная. Детоедка раскрыла пасти еще шире, дыхнула гнилью и втянула мои руки себе в горло. Я почувствовала ледяное, склизкое нутро и закричала. Меня затягивало в ее зловонную пасть. Детоедка, не жуя, причмокивала. Чавк-чавк-чавк. Глазные яблоки, вылезшие из век, внимательно наблюдали за моим лицом. Ей хотелось видеть мой страх перед гибелью. Она уже поглотила мои руки по локти. Не желая оказаться в чудовищном желудке, я рванулась так сильно, как могла, но удалось выдернуть только одну руку, а вторую уже затянула в глотку по плечо. Без единой мысли в голове я сорвала с пояса плеер и стала бить ведьму в висок со всей силы. От этого зависела моя жизнь. Я била ее и била, стараясь попасть в уязвимую точку, проломить череп пластиковым корпусом. Брызнула кровь, и она, издав пронзительный вопль, ослабила хватку. Я бросила плеер, вырвалась из ее пасти и побежала прочь. ничего не видя, уносила ноги, пока не упала на асфальт, задыхаясь от усталости и страха. Передо мной снова была знакомая улица. Люди проходили мимо, глядя на меня с неким пренебрежением, и морщили носы. Мои руки были в зеленой вонючей слюне, но я чувствовала себя живой. У меня получилось дать отпор этой тетке из ночных кошмаров. Знала ли я, что дешевый кассетный плеер однажды спасет мне жизнь? С того дня в моем кармане всегда лежал перочинный нож. Но больше дитаедка не нападала и не преследовала. Наверное, она сделала вывод, что такая добыча не стоит риска. Кошмар номер 3. Дитаедка. Сегодня мне приснилась высокая женщина с огромным ртом. Она хватала детей на улицах и глотала их целиком, а потом сплевывала кости в мусорные контейнеры. Я назвал ее дитаедкой. Откуда взялся этот образ? Может, она была похожа на случайную прохожую, которую я когда-то видел мельком? Откуда берутся эти образы? Почему видятся и запоминаются мне как живые? Вдруг они и правда где-то существуют? Где-то в другой реальности? В жутком зазеркальном мире? Дневник кошмаров Гоши Тверитина.